завертелся, и даже навигационная машина в рубке от страшной тряски зазвенела и защелкала, сама собой меняя очертания созвездий. Каких только чудовищ не породило безлюдье космоса в обветшавшей галактике! Дьярвы, вездесущие волки Млечного Пути, неслись по всем направлениям. Всеми цветами радуги переливались облака космического планктона, возле которых неизменно паслись гигантские вялые создания, напоминающие бесформенные каменные глыбы. Они раскинули огромные дырявые полотнища своих перепонок, на которые осаживался планктон. За парусником моментально увязались в погоню страшные призраки малоиспользуемых трасс, звездные змеи или буреголовы, но парусник быстро оторвался от них, сменив курс, и они отвлеклись. Навка и Дожделика видели в скопищах хищников металлические сети космических пауков, с пучками безвольно, казалось, висящих щупальцев на узлах, по которым, переливаясь, текли изумрудные токи, парализующие жертв. Парусник проскользнул мимо каменных полушарий Гурронта, беспощадного двойного чудовища, напоминающего раковину, створки, которые висят друг против друга в путах магнитных полей. Его рванул к себе гравитационный водоворот, которым о свой лоб разбивал свои жертвы Пакурт, бронированная уродина, питающаяся энергией взрывов на своем панцире. Стаи свирепых торпед угриней пронзали пустоту на всем протяжении пути парусника. Пространство, населенные хищниками, клокотали, кипели, сотни гадин атаковали, преследовали, заманивали, притягивали, оглушали корабль. У Навка кругом пошла голова от невозможного многообразия, от слепой ненависти, бурлящей повсюду, от угрозы, исходящей от каждой крупинки, что витало в этих проклятых просторах. Содрогающиеся рубки, ослепляя и ошеломляя, плясал безумный свет. Беззвучно мелькающие, взрывающиеся, пламенеющие чудовища свелись вокруг парусника в драконье кольцо. Пальцы Навка, мечущиеся по клавишам, рождали не музыку, а жуткую какофонию, чья гибельная, разрушительная мощь истощала силы корабля, созданного для лучших созвучий мироздания. Но руки Дожделики вдруг появились на клавишах рядом с его руками. Весь корабль затрепетал, когда она взяла первые аккорды. Губы ее чуть шевельнулись, и она тихо запела, словно не замечая вихря смертоносных бестий. Мы тонем в метели, мы души замкнуть не успели, и к нам холода налетели и злые ветра. И звезды слепым снегопадом заносят тоску наших взглядов и гаснут последние угли костра. Пальцы Навка коснулись клавиш рядом с пальцами Дожделики. Как пар с губ летят наши души. Дороги все уже, все глуше, и больно идти нам постуже. В полет, в леденев, галактики мерзлые крылья, простертые в буране бессилья, и память мертва, как оборванный нерв. Дожделика замолчала, глядя в пустоту. Слезы текли по ее лицу, но Навк продолжал музыку. А голос летит по пространству, родная, далекая, здравствуй, и значит, все было напрасно, и так не везло, и где-то на скользком уклоне мы сбились и тонем, за грань мироздания нас понесло. И парусник, наконец, уловив замысел своих капитанов, словно по пологим волнам помчался среди чудовищ, уклоняясь от них с грацией кошки и легкостью пера, пока не вырвался на простор чистого космоса. Глава 24. Пскемпт. Вновь парусник свободно парил в пустоте посреди Пцеры. Ее звезды огненными колесами катились во все стороны. Но ни в одном светиле Навка Дожделика не чувствовали тайной значительности, чтобы направить к нему свой полет. — Что же нам теперь делать? — спросила Дожделика. обшаривать все планеты, всех звезд, пцеры в поисках тайника.